Никогда еще женщины так о нем не заботились. И его отношение, сначала двойственное, быстро стало положительным. В общем, задумка интересная. «Как звать рабыню?» — спросил он. «По имени», — бойко ответила она, — «Кокена». Атон полез в толстую картотеку, составленную много лет назад его учителем. «Строительный камень из коралла? Это твоя тема, твердость и жестокость?» «Некогда на земле, — сказала она, — жили крохотные морские моллюски с красочными раковинами, которых коллекционировали. Они назывались... Понятно. И что же, милая ракушка, посоветует смущенному сердцу?» — спросил он и подумал. «Она пытается угождать. Отчего бы тебе не отгородиться ею, Атон?» «Вечером в деревне танцы», — сказала она, явно пропустив в вопросе намек. «Если вам это доставит удовольствие...» «Мне ничего не доставит удовольствия, Кокена», — ответил он, но при этом улыбался. Танцы были красочны. Их устроили в теплом деревянном амбаре. По углам запах сена, под стропилами воробьиные гнезда. Гирлянды флажков свисали с балок. Светлый сидр сочился из-под пресса, установленного посреди амбара. Отчаянно улыбавшиеся люди входили и выходили в сопровождении своих хорошо осведомленных рабов и рабынь. Атон заметил, что слишком часто сквозь их радостные личины просвечивала борьба с внутренней мукой. Он выпил сидра и нашел его весьма крепким. Несмотря на явную свежесть, напиток был терпким, притящим. Вероятно, естественную ферментацию искусственно усилили. Или модифицировали сорт яблок. Сидр вызывал в воображении крохотные деревца с огромными плодами, и каждое громадное яблоко таит в себе легендарные 40 градусов. Душа Атона стала чиста, и он понял, что смех пребывает даже в грусти. «Начинаем!» Заиграли два усатых, очень похожих музыканта. Один на скрипке, другой на объемистой трехрядке. В помещении воцарилось веселье. Пары, составившиеся с краю, вихрем неслись в середину и образовывали неправильные квадраты. Дамы резко оправляли широкие юбки и брали под руку важных кавалеров. Атон заговорил с Кокеной. «Как здесь получить партнершу?» Пальцы музыканта все быстрее бегали по черным и белым кнопкам гармонии, все сильнее раздувались мехи. «Нужно пройти через зал к одной из сидящих дам, вежливо поклониться и испросить позволение на ее общество в танце». «А кого выбрать?» — спросил он, оглядывая женщин. Белые нижние юбки кружились вокруг бедер, отбрасывая забавные тени. Кокена приподняла бровь. «Вкусы клиентов не принято обсуждать. Но, если я не ошибаюсь, третья девица справа привлекает определенного рода мужчин и к тому же превосходно танцует». Атон посмотрел на женщину, которая весело болтала с соседкой и только что наклонилась, чтобы поправить туфлю. Декольте открывало красивую грудь. маленькие ступни, длинные распущенные волосы.